«Спасибо, я Пол», — улыбнулся чуть полноватый белый мужчина папарацци, идя за Ван Яном, спросил. «Волшебный юноша, как прошли ваши съемки в Южной Африке?» Послышался щелчок. Он сделал еще один снимок, сфотографировав привлекательного режиссера в серой ветровке со множеством карманов и джинсах. Ван Ян повернул голову и, окинув его взглядом, с улыбкой промолвил. «Все прошло благополучно». Услышав его удовлетворительный ответ, Пол и остальные два папарацци обрадовались. Опыт подсказывал им, что режиссер сейчас в хорошем настроении. Пол немедленно задал следующий вопрос. «Нам известно, что ты проводил натурные съемки в трущобах Сауэта. Зачем? Да еще и в течение месяца. Действие фильма «Район 9» развернется в трущобах. Кто-то предположил, что «Район 9» – трущобы – это так. Извините, но детали фильма пока хранятся в тайне». С улыбкой покачал головой Ван Ян. «Когда состоится прокат, сходите в кинотеатр и сами все узнаете. Если бы можно было, он бы хотел, чтобы съемки в Сауэта были проведены в полной тайне. К сожалению, это было невозможно, поэтому в пиар-программе заранее предусмотрели, что кто-нибудь догадается, что район 9 – это трущобы». Предыстория о том, что инопланетный корабль прибыл в Лос-Анджелес и место поселения пришельцев превратилось в трущобы, тоже выйдет наружу во время рекламной кампании. В задании вирусного блога «Центр по изучению инопланетян» к настоящему времени уже приняло участие 550 тысяч человек из как минимум 15 стран. Предполагалось, что через 2 месяца это число перевалит за 1 миллион. Головоломки в блоге «Тайны пришельцев» тоже одна за другой разгадывались киноманами, что вынудило Кристофера Джонсона опубликовать у себя несколько постов, где он рассказал о цивилизации их планеты и о том, как сел на корабль. Еще присутствовала многозначительная фраза «Я хочу вернуться домой», а более 60 английских букв уже были найдены более 30 школьниками и студентами. Благодаря этой акции «Район 9» стал популярной темой обсуждения в учебных заведениях США. Немало заведений было перевернуто вверх дном учащимися в поисках букв. Также многие учащиеся прибегали на официальный сайт Flame Films и жаловались, почему в их заведениях не спрятаны буквы. Понимая, что Ван Ян не ответит на вопрос, Пол и остальные, чтобы не злить его, не стали дальше допытываться, а переключились на сплетни. Пол, улыбаясь, спросил: «Коллега из Йоханнесбурга заснял, как ты на 2 автобусах отвез детей из трущоб погулять и посмотреть фильм. Ты выглядел счастливым. Сейчас все говорят, что Анджелина Джоли и волшебный юноша, мама и папа». «Как так?» Ван Ян был ошарашен и с недоумением посмотрел на папарацци. Это он должен был спросить. «Как так?» Его заснял журналист из Йоханнесбурга. Он повез детей в кино за день до отправления домой. Так или иначе, они приехали в Южную Африку на 1 раз, поэтому перед отправлением члены съемочной группы в сопровождении охраны потратили день на прогулку по Йоханнесбургу и покупку сувениров. Ван Ян же остался с детьми. Затем он сел на самолет, и вот он здесь. «Анджелина Джоли, папа!» Ван Ян беспомощно улыбнулся, взял багаж в другую руку и сказал: «Дело вот в чем. Я сводил в кинотеатр детей, которые никогда не видели кино». Пол с любопытством допытывался. «Я спрашиваю, почему?» Ван Ян недоуменно вымолвил: «Нужна причина, потому что они никогда не видели кино». Пол опять щелкнул фотоаппаратом и сделал снимок, с улыбкой сказав: «Ты и впрямь хороший человек». «Хе, наверное», — тихо ответил Ван Ян. «Можешь рассказать, что вы смотрели?» — спросил шедший справа белый папарацци с маленьким, худым телом, после чего улыбнулся и представился. «Я Дэвид». Ван Ян кивнул, ответив: «Почему нет? Мы смотрели «Гарри Поттера» и «Философский камень». Расположившийся слева Пол опять спросил: «И как тебе данный фильм?» Услышав этот вопрос, Ван Ян сразу насторожился. Если не ответить, то у них не появится возможности написать интересную новость. Он поразмыслил и ответил: «Фильм, вне всяких сомнений, шикарный. Мы 2 с лишним часа с упоением смотрели фильм, не отлипая от экрана». Он вспоминал «Гарри Поттера» и «Философский камень». Эти слова вовсе не были обычной учтивостью. Будь у него ребенок соответствующего возраста, он бы отвел его на фильм. А еще дети-актеры здорово сыграли. Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон, Руперт Гринт, Бонни Франческо Райт. Продолжая идти, сознанием дела перечислял актерский состав картины Ван Ян. Пол, Дэвид и третий папарацци от изумления постепенно пораскрывали рты. Они не знали, достоверны ли имена, которые Ван Ян перечислял, но неужели он запомнил весь актерский состав? Закончив перечислять длинный список имен и посмотрев на выражение лиц папарацци, Ван Ян не удержался от смеха и произнес: «Наблюдая за этими актерами, я почувствовал себя уже старым». Пол, придя в себя, махнул рукой: «Да брось, тебе всего 21 год». Ван Ян с серьезным видом кивнул: «Могу лишь сказать, как же хорошо, что я режиссер. В этом году в рождественский сезон не выходит ни одного твоего фильма, да и за весь год ничего не вышло. Что чувствуешь?» — задал новый вопрос Пол. СМИ постоянно касались этой темы при подведении итогов кинематографа за 2001 год. Начиная с 1998 года, «Волшебный юноша» блистал на протяжении 3 лет подряд. В ежегодном рейтинге североамериканского бокс-офиса за 2000 год «Джуна» с 210 миллионами и «В погоне за счастьем» с 203 миллионами так тем более заняли 3 и 4 место соответственно, первые два места. «Гринч», «Похититель Рождества» с 260 миллионами и «Изгой» с 230 миллионами. Но в 2001 году производительный «Волшебный юноша» покинул сцену, лишь взял на себя обязанности сценариста классного мюзикла 3. Видя беззаботное выражение лица Ван Яна, Пол продолжил: «В прошлом году в рождественские праздники произошла на редкость ожесточенная битва между Джуна и Изгоем. В нынешнем году в кинотеатрах идет «Властелин колец. Братство кольца». Сейчас все сходят с ума по этой картине. Также в прокате находится 11 друзей Оушена от оскароносного режиссера Стивена Содерберга, «Ванильное небо», «Игры разума». Но нет тебя, твои фанаты расстроены, он пожал плечами. Год подходит к концу, но ты, похоже, ничего не сделал за это время. Все твердят, куда запропастился волшебный юноша. Произошло много чего, покачал головой Ван Ян. В этом году произошло слишком много всего. Причем это были не особо радостные события. Тюремное заключение, смерть старика У. К тому же во втором полугодии он хлопотал над районом 9 лапочкой. У него даже не оставалось времени на производство побега, в связи с чем проект пришлось пока отложить. Он улыбнулся и сообщил Полу: «Я вернусь в 2002». В глазах Пола тут же промелькнул блеск. Он следом спросил: «Кажется, ты очень уверен, вернется ли тот производительный волшебный юноша? У тебя есть в планах другие фильмы, помимо района 9, другие фильмы?» Ван Ян, ухмыльнувшись, заводил глазами: «Создание всех спецэффектов в районе 9 займет несколько месяцев, это все была работа аниматоров. Ван Ян, не считая предоставления раскадровки, предъявления требований и проверки результата, ничем не мог тут помочь, поэтому у него было много свободного времени». Он задумчиво улыбнулся и сказал: «Может, да, может, нет, не знаю». К этому времени группа людей уже покинула терминал и прибыла на большую стоянку снаружи. Ван Ян, взглянув на вибрировавший мобильник, произнес: «Ребята, думаю, вы собрали достаточно материала, мне пора идти, счастливого Рождества». Заметив, что он собирается уйти, Дэвид больше не сдерживался и задал провокационный вопрос: «Почему Джессика не приехала встречать тебя? У вас какие-то проблемы в отношениях? Ой, а это не она ли там?» Ван Ян, посмеиваясь, уставился вперед. Было лишь видно, как неторопливо ехавший серебристый спорткар остановился, открылась дверь, и из салона вышла сексуальная девушка в светло-голубом джинсовом наряде. Ее лицо озаряла милая улыбка. Она помахала рукой в сторону Ван Яна. Тот повернулся к Дэвиду и остальным папарацци и озадаченно промолвил: «Или я обознался? Почему та девушка так похожа на Джессику? Пойду узнаю. До встречи, Джимми Джонсон». Попрощался он с двумя телохранителями и скорым шагом направился к спорткару, с шумом волоча за собой чемодан. Он с улыбкой обратился к девушке: «Здравствуйте, девушка, вы Джессика? Или вы ее близнец, разлучившийся с ней много лет назад? Не хотелось бы поцеловать не того человека». Девушка обвила руками его шею: «Ян, поцелуй меня». Папарацци поспешили поднять длиннофокусные фотоаппараты и, встав в позу, направили объектив на влюбленную парочку. Безостановочно засверкали вспышки. «Эти снимки, вот стоящий материал». После глубокого, но непродолжительного поцелуя Ван Ян закинул багажный мешок в салон, положил чемодан в багажник, сел на пассажирское переднее сиденье и, пристегивая ремень безопасности, произнес: «Красивая машина, лапочка, давай, давай, поехали». Джессика с довольным видом завела автомобиль и нажала на педаль газа. Спорткар неспешно развернулся, выбрал направление и вскоре уехал прочь. «Там сильная жара. Знаете, в декабре в Африке лето, мы ходили в футболках и шортах», — говорил Ван Ян, попивая красное вино и поглядывая на сидевших за столом напротив Джессику и Кэтрин. Кроме того, сбоку сидел Джошуа, а место хозяина занимал Марк. Ван Ян продолжал делиться впечатлениями о Йоханнесбурге. Центр города очень красивый и роскошный. Небо там какое-то особенно синее, кажется, что до него рукой подать, а растительность особенно бурная. У Африки есть свой уникальный шарм и жизненная сила. В просторной столовой царила рождественская атмосфера. Дэн неспокойно сидел перед елкой и смотрел на висевшие на ней гирлянды. Стол был забит рождественскими блюдами. Сверкавшая в масле индейка по-прежнему служила основным блюдом. Также наблюдались бифштекс, барбекю, картофельное пюре и другие деликатесы. Семейство Альбов с интересом слушало про Йоханнесбург. Но когда ты покидаешь центр города и приезжаешь в трущобы Сауэта, которые всего в 10 милях, то думаешь: о, Господи, грязные дороги, бараки, помои. Не знаю, как это подробнее описать. Потом посмотрите район 9, станет понятнее, о чем я говорю. Он вздохнул и, увидев, что присутствующие слегка нахмурились, немедленно с улыбкой вымолвил: не будем об этом. Знаю, что один человек не способен избавить от всей нищеты и страданий, ты можешь делать только то, что тебе под силу, а потом, как постоянно говорит мистер Альба, благодарить Бога за все. Джессика и Джошуа, захихиков, кивнули. Марк и Кэтрин с улыбкой переглянулись. Джошуа, жуя кусок говядины, спросил: чувак, было что-нибудь интересное за кадром? Хаем, думаю, было. Ван Ян, наморщившись, чуть призадумался и произнес: тогда была аэросъемка, мы летели в грохочущем вертолете. Кто-то до этого сказал нам, что если мы будем снимать с воздуха, надо быть осторожным, ибо по нам могут открыть огонь с земли, в трущобах много оружия. Он сделал глоток вина и улыбнулся. В результате, когда сцена была снята и мы сошли с вертолета, наш оператор Гарри Джордж вдруг закричал: боже, боже, в корпусе пробоина от пули, господи. «Почему ты мне об этом не рассказывал?» – испуганно выпучила глаза Джессика. Марк, Кэтрин тоже выглядели пораженными. Лишь Джошуа в приподнятом настроении вымолвил: «Пробоина от пули? С ума сойти! Подожди-ка, это заметил тот жердяй? Блин, тогда это точно не от пули!» Ван Ян кивнул и взглянул на Джессику, сообщив: «Да, на самом деле никакая это не пулевая пробоина. Гарри любит поднимать шум по пустякам». Он засунул в рот кусок барбекю. Сейчас забавно вспоминать, но тогда мы не на шутку испугались. Мы почти целый день сидели и снимали возле раздвижной двери. Если бы по нам и впрямь открыли огонь, сложно представить последствия. Джессика закатила глаза, сказав: конечно, в этом нет ничего забавного. От одной мысли уже становится страшно. Джошуа же захохотал и поспешил перебить ее: а по-моему, забавно вышло. Брось, Ян ведь сидит здесь целый и невредимый. Чего ты волнуешься? Ян, что это была за дыра, которую обнаружил жердяй? Марк тоже серьезно произнес: если бы в вертолет попала пуля, пилот непременно почувствовал бы удар, если он, конечно, не пьян. Ага, наш пилот Брэндон тоже самое сказал. Да и как бы нас атаковали? Посмеялся Ван Ян и стал показывать пальцы на левой руке. Во-первых, в районе трущоб, который мы выбрали, не было криминальных банд, территорию заранее проверили на безопасность. Во-вторых, и Брэндон, и мы что-нибудь да почувствовали бы. В-третьих, мы летели так высоко, ха-ха. Марк проинформировал: пистолет способен выстрелить на 200 метров, автоматическая винтовка примерно на 600 метров и больше. Джошуа нетерпеливо простонал, сказав: пап, давай ты потом расскажешь. Ян, так что в конце концов было вместо той пулевой пробоины? Ван Ян покачал головой: в том месте имелось небольшое углубление. Мы проанализировали и пришли к выводу, что во время множественных посадок вертолета на землю что-то, должно быть, ударялось о корпус. Возможно, это от киносъемочной аппаратуры или от чего-то подобного, не знаю, но явно не от пули. Окей, окей. Вскинула руки Джессика и, окинув взглядом троих людей, похвалила: вы крутые, вы все крутые парни. А теперь, пожалуйста, давайте поговорим о чем-нибудь другом. Джошуа покосился на нее и со смешком произнес: Ян, почему бы тебе не рассказать про тех детей с тобой? Фотографии, где ты заходишь с ребенком за руку в кинотеатр, такие милые. Он добавил более грубым голосом: слышал, так кто-то заявил. Ван Ян и Джессика заулыбались. Кэтрин с интересом спросила: дети в тот день были рады? Ага, очень рады, кивнул Ван Ян и, вспоминая тот день, произнес: одна девочка по имени Алия спросила меня, правда ли существует магия, умею ли я колдовать, а я ответил, что многие называют меня волшебным юношей, я умею это. Все рассмеялись и продолжили слушать его историю. Рождественские и новогодние каникулы Ван Ян и Джессика весело провели в Лос-Анджелесе. Когда раздался новогодний колокольный звон, наступил 2002 год. «Властелин колец» вызвал по всему миру помешанность на кольце всевластия, «Гарри Поттер» и «Философский камень» собрали более 900 миллионов в мировом прокате. Открылся сезон вручения наград. «Игры разума» с Расселом Кроу в главной роли стал большим фаворитом. Госфорд Парк Роберта Алтмена получил номинацию на «Золотой глобус». А по окончании каникул съемочная группа района 9 снова была собрана, чтобы снять оставшиеся уличные сцены в Лос-Анджелесе. Спустя 10 с лишним дней ожесточенных сражений съемки фильма наконец подошли к концу. По улице с немногочисленными прохожими в панике шагал Роберт Дауни-младший в лохмотьях и плотно прижимал левую руку за пазуху, боясь, что ее увидят посторонние. Рядом с ним, точно тень, следовали Уолли с камерой на плече, осветитель и звукооператор. Роберт прошел через перекресток и, уставившись на двух актеров массовки, проходивших мимо, выкрикнул: «Нечего на меня пялиться». Договорив, он скорчился и быстро побежал вперед. «Снято!» — крикнул в мегафон Ван Ян, возбужденно махая кулаками. «Ребята, зачет, конец, да, ура, ура!» Немедленно издали все восторженные возгласы. Роберт, раскинув руки, ринулся назад, крепко обнял Ван Яна и возбужденно закричал: «Невероятно, я опять снялся в фильме, я воскрес, нет, я получил новую жизнь, это новый Роберт, люблю тебя, люблю тебя». Ван Ян, смеясь, оттолкнул его: «Отвали, старикан». Глядя на членов съемочной группы, он произнес в мегафон: «Всем спасибо. В течение больше полугода мы постоянно трудились над подготовкой и съемками. Спасибо за ваши старания». Он сделал паузу и с уверенным видом заявил: «Наши труды ни за что не пропадут даром. Эта картина непременно станет сюрпризом для мира. Спасибо вам, спасибо». Люди от всей души аплодировали и издавали одобрительные возгласы. Радостные аплодисменты и смех наполнили эту улицу. Глава 147. Вечеринка в Лас-Вегасе в пустыне, под обширным безоблачным небом, на бескрайнем шоссе раздался свист, следом донеслись дикие крики и смех. По дороге пронесся серебристый спортивный кабриолет. За рулем сидел Ван Ян, на переднем пассажирском сидении Том Уэллинг. Занимавшие задние места Закари и Джошуа все никак не могли угомониться и бешено орали. Четверо людей были одеты повседневно, их лица заливали улыбки. «Ян, ну же, подбавь газу», — говорил переполненный эмоциями Джошуа, с силой хлопая по дверце. «Полетели, полетели. Эта тачка просто обязана летать по этому шоссе». Ван Ян ухмыльнулся и, видя, что впереди нет машин, резко полностью нажал на педаль газа. «Держитесь крепче, парни». Закари, махая руками, закричал: «Юху, Лас-Вегас, мы приехали». Вжух. Серебристый спорткар с молниеносной скоростью понесся к краю горизонта. После завершения съемок района 9 в 10 числах января у Ван Яна появилось свободное время. Разумеется, это не означало, что у него не осталось, чем заняться. Он предложил много идей насчет монтажа лапочки, определил стиль и темп ее повествования. Также он собирался следить за созданием спецэффектов в районе 9, но проверки будут проводиться раз в 10 дней, так что пока он ничем не был сильно загружен. А успешно сделавший предложение в августе прошлого года Том Уэллинг планировал сыграть с невестой Джейми Уайт свадьбу 21 января в Лос-Анджелесе. С приближением этого знаменательного дня было решено устроить мальчишник. Ван Ян и Закари захотели повезти Тома в Лас-Вегас, чтобы бурно повеселиться. Прознавший об этом Джошуа не пожелал оставаться в стороне и настоял на своем присутствии. Что касается других хороших друзей Тома, то за день до свадьбы будет устроена еще одна большая вечеринка. Само название Лас-Вегас с испанского означает «плодородные долины», потому что город представляет из себя единственный оазис в этой глухой пустыне. Наиболее известен Лас-Вегас, естественно, игорным бизнесом. Будучи крупнейшим в мире игорным городом, он ежегодно притягивает к себе около 40 миллионов туристов. Со временем он постепенно преобразовался в прекрасное место для проведения отпуска и развлечения и стал пышным, красочным городом с богатой ночной жизнью. По прибытии в Лас-Вегас четверо людей заселились в отель Caesars Palace, располагавшийся на Лас-Вегас-бульваре. Перед входом виднелись мраморная статуя Цезаря и огромный фонтан. В фойе наблюдались статуи богинь, древнеримские фрески, золотисто-желтые люстры. Все было пропитано роскошью пятизвездочного отеля. В просторном президентском люксе, стоя у панорамного окна, можно было лицезреть великолепный ночной пейзаж. «Эй, Джошуа, ты же вроде еще недостаточно взрослый, чтобы употреблять алкоголь», — прикрикнул Ван Ян, заметив, что Джошуа взял в баре бутылку бренди, открыл ее и налил себе стакан. «Тебе нельзя пить, не хочу, чтобы нас схватила полиция». Стоявшие у окна Закари и сидевшие на диване Том рассмеялись и тоже направились к бару. Джошуа взял стакан, сделал глоток и, наморщившись, причмокнул несколько раз языком, дегустируя вкус алкоголя, после чего захохотал. «Успокойся, кто ни с того ни с его будет следить за нами, тем более у меня зрелая внешность, выгляжу как минимум на 25 лет». Он достал из шкафа 3 кристальных бокала, налил в них бренди и обратился ко всем. «Чуваки, неужели вы забыли, что это мальчишник? Плевать, сегодня нет никаких правил и законов, нет папарацци. Ничто нас не остановит, есть только веселье. Верно, мы сегодня должны хорошенько потусить с Томом». Закари одобрительно взял стакан. Том тоже со скромной улыбкой поднял стакан, сказав: «Спасибо вам». Ван Ян, улыбнувшись, кивнул. Он долгое время не расслаблялся по-настоящему. В прошлом году его окружали неприятные, угнетающие вещи и события, он и сам чувствовал себя весьма измотанным. Сегодня выпал шанс попробовать уже давно позабытый вкус распущенности. Сжав стакан, Ван Ян произнес: «Мы классно погуляем, но сперва выпьем». Он приподнял стакан и, поглядывая на троих людей, продолжил: «Через несколько дней наш Том уйдет в объятия супружества, он наш следопыт, передовик, храбрый воин. Давайте залпом выпьем эти стаканы, до последней капли. За Тома, за Тома». Закари и Джошуа подняли стаканы в направлении Тома. Четверо людей чокнулись и, запрокинув головы, залпом опустошили стаканы с бренди. Отложив стаканы, четверо людей неприятно поморщились, а в следующий миг безудержно захохотали. Джошуа взял бутылку, собираясь налить еще, и вымолвил: «Клево, отличный алкоголь. В горле, желудке так приятно. Ребята, я когда напиваюсь, у меня лицо вообще не краснеет, выгляжу как обычно», — рассмеялся Ван Ян, подставил стакан к горлышку бутылки и стал себе наливать. «Но, скорее всего, я могу совершить какие-нибудь безумные выходки. Пока сам не знаю, что конкретно. Поэтому приглядывайте за мной, хочу живым вернуться в Лос-Анджелес». Закари усмехнулся, сделал глоток бренди и махнул рукой, промолвив: «Ян, любой, кто напьется, превращается в другого человека, но не беспокойся, я очень стойкий к алкоголю, так что присмотрю за тобой». Том тоже кивнул, с улыбкой сказав: «Именно по этой причине Джейми не любит, когда я выпиваю, но сегодня я буду пить без стеснения». Джошуа из барного шкафа вытащил несколько бутылок с разным алкоголем, поставил их на стойку и произнес: «Давайте оторвемся по полной». Все радостно закивали. В процессе распития спиртных напитков и непринужденной, оживленной беседы, когда смех людей становился все более сумасшедшим, число пустых бутылок на стойке постепенно увеличивалось. 1, 2, 3. В казино отеля Caesars Palace вокруг разных игровых столов сидели залитые ярко-желтым светом игроки. То и дело отовсюду периодически раздавались приглушенные восторженные возгласы или печальные вздохи. По большому, но тесно забитому людьми залу расхаживали официанты в костюмах. Возле стола, где играли в блэкджек, стояли покрасневшие, как раки, Джошуа, Закари и Том и возбужденно орали: «Опять выигрыш! Да, сука, победа!» За столом играло 5 человек, в этой партии 3 уже спасовали. Ван Ян взглянул на свои пятерку, шестерку и тройку, поглядел на белого мужчину, который остановился и имел на руках 9 и 4, затем перевел взгляд на открытую 9 дилера, на мгновение призадумался и с улыбкой сказал: «Еще карту». Блэкджек, с одной стороны, простая, но в то же время сложная игра. Участники делятся на дилера и игроков. В начале каждой партии дилер раздает игрокам по 2 открытые карты, а себе 1 открытую и 1 закрытую. Король, дама, валет и десятка приносят 10 очков, туз может принести 1 или 11 очков, в зависимости от того, как решат сами играющие. Оставшиеся карты с цифрами исчисляются по своему номиналу. После начала партии игроки могут свободно попросить еще карты, чтобы приблизиться к 21 очку. Если сумма очков превысит это число, то будет перебор, что означает проигрыш. Когда все игроки останавливаются, больше не просят карты, дилер вскрывает свою закрытую карту. Если две карты в сумме дают меньше 17 очков, то пусть даже у игроков больше очков, дилер обязан дальше брать себе карты, пока у него не наберется 17 очков или больше, после чего он должен остановиться. Если случится перебор, естественно, он проиграет. Если перебора нет, то проверяется, у кого больше очков, у дилера или у игроков. Отсюда определяются победители и проигравшие, а может быть ничья. Услышав, что Ван Ян попросил карту, сидевший с каменным лицом белый дилер в костюме с безрукавным жакетом протянул ему карту и перевернул. Это оказалась еще одна шестерка. Джошуа и остальные тут же восторженно завопили. Четыре карты в сумме давали 20 очков. Ван Ян невольно задрал уголок рта и, указав двумя пальцами на дилера, промолвил: «Мне хватит, игра окончена, детка». Дилер со все тем же безэмоциональным лицом перевернул свою закрытую карту. Опять шестерка. Набралось меньше 17 очков, а именно 15 очков. Поэтому дилер под пристальными взорами присутствующих достал новую карту и перевернул. «Дама». Джошуа возбужденно подпрыгнул, выкрикнув: «Да». Дилер сухим голосом объявил: «Перебор, победил игрок. Базинга». Ван Ян со смехом стукнул по столу и загреб по левую сторону предоставленные дилером фишки. Там уже накопилась высокая горка выигранных фишек. Он снова схватил стопку фишек, которые составляли около 10 тысяч долларов, и поставил на кон, сказав: «Следующая партия». Закари и Том радостно дали друг другу 5. Джошуа по-прежнему восторженно прыгал и бешено тряс Ван Яна за плечи, восклицая: «Чувак, это просто нереально, да ты бог игроков». Он вспомнил, как в прошлом всякий раз, когда они играли в какую-нибудь карточную игру, Ван Ян в конечном счете выигрывал. Джошуа помотал головой, заявив: «Я всегда говорил, китайцы – мастера азартных игр». «Да», – прорычал Ван Ян и, сжав кулак, показал бицепс. «Я Джефф Ма». Джошуа пришел в недоумение. «Кто такой Джефф Ма?» Ван Ян рассмеялся и, повернувшись к троим друзьям, сказал: «Вы не знаете, не знаете Джеффа Ма?» Он перевел взгляд на крупье. «Боже, они не знают Джеффа Ма. Тогда зачем вы играете в блэкджек?» Собравшиеся за столом люди недоуменно нахмурились. Никто из них не знал, кто такой Джефф Ма. Они продолжили делать ставку на следующую партию. Ван Ян с потрясенным видом оглядел людей и, заметив, что даже крупье никак не отреагировал, посетовал: «А господи, как непрофессионально. Рекомендую вам почитать книгу, она называется «ЭГМ Эге. Удар по казино». Полезная и очень интересная книга. После прочтения узнаете, как стать победителем в блэкджеке». Ха-ха. Во время своей речи Ван Ян вдруг громко засмеялся. Первой картой, которую крупье выдал ему, стал червовый туз. Джошуа и остальные напряженно думали про себя: «Хоть бы блэкджек, хоть бы блэкджек». Безэмоциональный крупье продолжал раздавать карты по второму кругу и выдал Ван Яну пиковый валет. На этот раз он все-таки невольно нахмурился. «Твою мать, блэкджек». Ван Ян резко ударил по столу, отчего фишки подскочили вверх. Он с безудержным смехом говорил: «Блэкджек, ха-ха, тебе крышка, тебе крышка». На лицах остальных четырех участников игры читалась зависть. Когда игрок после раздачи сразу набирает 21 очко, такая ситуация и называется блэкджек. Туз вместе с 10-очковой картой намного лучше любой другой 21-очковой комбинации карт. Получение блэкджека означает практически неуязвимость. Ван Ян, скрестив руки на груди и облокотившись о спинку стула, насмешливым взглядом уставился на дилера и отрыгнул алкогольными парами. Закари и Том довольно захихикали. Джошуа, словно Кинг-Конг, возбужденно бил себя в грудь, как вдруг увидел проходившего мимо темноволосого азиатского мужчину с квадратным лицом и окликнул его: «Эй, приятель, подойди, сыграй с нами. Здесь Джефф Ма, Джефф Ма». Мужчина сразу остановился и посмотрел в их сторону. Его взору предстали трое людей, которые, похоже, сильно напились и веселились под действием алкоголя, а также выглядящий трезвым и с улыбкой показывающий жест «Вы азиат». Он слегка обомлел и изумленно вымолвил: «Ван Ян». Ван Ян покачал головой и, показав ему комбинацию блэкджек, сказал: «Какой Ван Ян? Я Джефф Ма». К этому времени все игроки за столом прекратили брать дополнительные карты. Дилер не спеша перевернул свою закрытую карту. Открытой картой была пятерка, закрытой оказался король. Дилер холодно произнес: «Еще», достал карту, трефовую тройку, и сказал: «Достаточно, у дилера 18 очков, ура». Радостно замахали кулаками четверо человек, а проигравшие игроки уныло вздохнули. Видимо, им и впрямь стоит почитать удар по казино. Ван Ян, расплывшись в улыбке, забрал фишки на сумму более 10 тысяч долларов и, увидев, что у него фишек в общей сложности почти на 100 тысяч долларов, внезапно вспомнил, что в казино установлены ограничения по ставкам, вдобавок ему наскучило играть. Бросив все фишки в специальный мешок, он встал и сказал: «Чуваки, хватит азартных игр, скучно». «Ага, пойдемте гулять», – воодушевленно предложил Закари. Остальные охотно кивнули и направились к выходу на улицу. Джошуа слегка пошатывало. В это время азиатский мужчина догнал их и позвал: «Мистер Ван, подождите». Обнимавший Тома за плечи Ван Ян недоуменно обернулся и, бросив взгляд на азиата, спросил: «В чем дело?» Азиат показал слабую улыбку и, протянув ему руку, представился: «Мистер Ван, меня зовут Джастин Лин, или Линь Ибинь, у меня тоже китайские корни, я выпускник школы театра, кино и телевидения Вуцла». Ван Ян понимающе кивнул и пожал ему руку, с улыбкой сказав: «Здравствуйте, рад знакомству. Наши троянцы обыграли ваших паршивых медведей на 2 очка. Ха-ха, всего лишь шутка». Он помахал головой. «Джастин Лин, Линь Ибинь, звучит как-то знакомо, кто же это?» Не в состоянии разобраться, Ван Ян отмахнулся и произнес: «В общем, рад познакомиться, Джастин, до встречи». «Нет, мистер Ван, дело вот в чем», — поспешил сказать Джастин и усмехнулся про себя, вспомнив, с какой смешной целью приехал в казино. Он сказал себе: «Это отличный шанс привлечь инвестиции или взять деньги в долг». Собравшись с мыслями, он с улыбкой сообщил: «Я готовлюсь снять независимое кино, у меня много идей. Не знаю, есть ли у вас время выслушать». На его лице зависла спокойная, искренняя улыбка. Глядя на троих людей, которые, похоже, уже изрядно напились, и на серьезно слушавшего его Ван Яна, он добавил: «Мистер Ван, производство моего фильма нуждается в финансировании. Уверен, я смогу заинтересовать Flame Films, ау, производство фильма. Что ж ты сразу не сказал?» Ван Ян воодушевленно ударил его в грудь и быстро помахал кулаками несколько раз, после чего со смехом произнес: «Мы все Брюс Ли, поддержу, обязательно поддержу тебя. Черт, тебе стоило раньше ко мне обратиться». Джастин немного растерялся. В этот момент внезапно раздался шлепок, в него жестко врезался мешок с фишками, отчего даже почувствовалась небольшая боль в груди. Ван Ян произнес: «Там, сколько? Наверное, где-то 100 тысяч долларов, кто его знает». Он насупился: «Но 100 тысяч наверняка недостаточно, какой бюджет твоего фильма?» Джастин, не веря своим глазам, опустил глаза на мешок у своей груди. У него получилось, это правда. Видя, что Ван Ян серьезно настроен, он расплылся в радостной улыбке, взял мешок и кивнул, сказав: «Достаточно, достаточно. У меня и самого есть кое-какие деньги, спасибо, мистер Ван». «Нет, нет, нет, определенно недостаточно. Уж я-то знаю, чем больше бюджет, тем счастливее режиссер». Отмахнувшись, перебил его Ван Ян, пошарпал по своим карманам, затем оглянулся на троих друзей и спросил: «Есть ручка и бумага?» Друзья пожали плечами, Джошуа захохотал: «Здесь не школа, чувак, а казино. У меня есть». Джастин поспешил достать из кармана ручку и блокнот и передал их Ван Яну. «Вот». Ван Ян с довольным видом взял вещи и, быстро записывая в блокноте номера, сообщил: «Это мой мобильный, это мой домашний, это телефон доставки еды из ресторана моих родителей. Свяжись со мной позже». Он вернул обратно ручку и блокнот и, опершись о плечо Тома, с улыбкой вымолвил: «Мы сейчас с друзьями идем гулять. Знаешь, он скоро женится, боже, скоро женится». Том счастливо закивал: «Да, мы с ней вместе почти 5 лет. Когда я впервые ее увидел, то сказал себе, я должен ее заполучить. И вот, теперь мы собираемся пожениться». Он показал себе большой палец. «Том, ты красавчик». Закари поддержал его свистом, Джошуа же заныл: «Я тоже хочу длительных отношений и хочу жениться». Глядя на троих явно пьяных людей, Джастин не знал, что и сказать. Он посмотрел на Ван Яна и произнес: «Мистер Ван, огромное вам спасибо. Тогда не буду вас тревожить, позже свяжусь с вами. Зови меня Ян». «Какой еще мистер Ван, это так глупо звучит». Раздраженно нахмурился Ван Ян, подошел и похлопал Джастина по плечу, после чего торжественно заявил: «Мы китайцы. Китайцы должны помогать друг другу. Старый Хрену всегда так говорил. Поэтому незачем со мной церемониться, не надо. Ты должен снять фильм, который отстоит честь режиссеров-китайцев. «Я люблю кино, я люблю тебя». Он отправил несколько воздушных поцелуев, как вдруг его взгляд загорелся, лицо приняло заинтересованное выражение. «Ха-ха, думаю, мне стоит снять такой фильм, про Джеффа Ма, про команду Массачусетского технологического института по блэкджеку». Любопытно. Джошуа тут же одобрил. «Кино про азартные игры? Чувак, уже не терпится посмотреть». Закари следом спросил. «Расскажи, о чем история?» Ван Ян обнял обоих людей и, направляясь к выходу из казино, сказал. «Бросьте, сейчас не время говорить о кино, сейчас время веселиться». Пройдя несколько шагов, он обернулся и вымолвил. «Вперед, Джастин, не забудь связаться со мной, тех денег не хватит, обязательно свяжусь». Джастин крепко сжимал мешок с фишками и блокнот, наблюдая за четырьмя людьми. Лишь когда те растворились в толпе других азартных игроков, он отвел взгляд и тихим голосом воскликнул. «Да, да». Он слышал, что волшебный юноша сговорчивый и добродушный малый, но не ожидал, что настолько. Вместе с тем он недоумевал. Ван Ян тоже пьян? Четверо людей, распевая песни, в обнимку бесцельно бродили по Лас-Вегас-бульвару, по обеим сторонам которого возвышались сверкавшие в ночи многоэтажные дома. Закари вдруг прекратил петь и сказал: «Ай, мне срочно надо в туалет, срочно». Том показал на светящуюся рекламную стойку, с улыбкой сказав: «Вон там сделай свои дела, я постою на стреме». Ван Ян от смеха заплакал, говоря: «Закари, папарацци как раз сидят в таких засадах, завтра попадешь на первые полосы». «Чуваки, вообще», задумчиво молвил Джошуа, хлопая глазами, «я хочу себе клевое тату. Мои родители ненормальные, почему в католичестве запрещено татуировать себя? Я б набил себе Иисуса». Ван Ян с силой толкнул его, со смехом сказав: «Так давай, пошел, пошел, пошел». Дзинь-дзинь-дзинь, безостановочно раздавался раздражающий звонок мобильника и, кажется, не собирался замолкать. Ван Ян с угрюмым стоном перевернулся на другой бок, собираясь дальше спать, но телефон продолжал звенеть. Он с трудом открыл глаза, картинка перед ним поплыла и закружилась. Голову пронзила жуткая боль, во всем теле ощущалась боль. Он пальцами нащупал рядом телефон и ответил на звонок. «Алло, алло, привет, Ян, с добрым утром», заговорила на другом конце провода Джейми Уэйт и спросила: «Почему ты на телефоне? Где Том? Как вы вчера погуляли?» «Джейми», Ван Ян как следует протер лицо и сразу почувствовал себя значительно бодрее. Он промолвил: телефон лежал рядом, вот я и взял. Подожди секунду, Том, Том». «Должно быть, хорошо вчера погуляли, а боже». Когда картинка перед глазами прояснилась и он все разглядел, то ужаснулся и пробормотал. Кажется, безумные выходки все-таки были. В прежде роскошном и опрятном президентском люксе теперь царил хаос. Повсюду валялись алкогольные бутылки, одежда и всякий хлам, диван был перевернут, в большом плоском телевизоре зияла дыра, напольный светильник был разбит. Храпевший Закари крепко спал возле дивана. Его всклокоченные волосы походили на птичье гнездо. Джошуа валялся на одеяле, расстеленном на полу, а на оголенном плече у него виднелась черная татуировка. Бородатое лицо. Что произошло? Ван Ян медленно встал, голова кружилась и казалась тяжелой, но рассудок был ясный. Он как будто уже где-то видел подобное зрелище. «Но где?» – он торопливо сказал Джейми. «Том еще не проснулся, мы вчера напились. Я попозже попрошу его перезвонить тебе». Едва он повесил трубку, как, точно обезумевший, заорал: «Том, Том, Том, а, что такое?» Донесся из другой комнаты вялый голос Тома. Ван Ян немедленно подбежал, открыл дверь и заглянул внутрь. Он тут же облегченно вздохнул. Том лежал на кровати. «Пустяки», — звонила Джейми, — «ты пока поспи, потом поговорим». Он вернулся в гостиную и, оглядывая беспорядок в номере, то и дело с улыбкой качал головой. Воспоминания о вчерашнем вечере были смутные, ему не удавалось понять, как все вышло таким образом. Плюх! Ван Ян внезапно ощутил под ногами что-то твердое и, видимо, поскользнувшись об это, упал на пол. Он мучительно присел и подобрал вещь, о которую споткнулся. Это оказалась раскрытая картонная корочка. Он прочитал, что было написано на бумаге, приклеенной внутри. «Свидетельство о заключении брака. Свидетельство о заключении брака». Он немедленно захлопнул корочку, на лбу выступил холодный пот. «О боже, о мой бог, Лас-Вегас считается не только игорным городом, но еще и брачной столицей мира, поскольку здешние брачные бюро никогда не закрываются. паре мужчины и женщины при вступлении в брак не нужно предъявлять никаких удостоверяющих документов, необходимо лишь заплатить $55 за услугу, и в течение 15 минут новобрачные смогут увидеть брачное свидетельство, после чего прибудут в ближайшую церковь, найдут священника и сыграют свадьбу. Дело сделано. Что касается свидетелей, можно легко притащить с улицы какого-нибудь незнакомца. Глядя на брачное свидетельство в руках, Ван Ян сглотнул слюни, но в горле по-прежнему стояла неприятная сухота. Он помолился. «Только бы не я, только бы не Том и не кто-то из нас». Сделав глубокий вдох, он резко открыл свидетельство и увидел имя Джошуа Альба. «Так это Джошуа». «Ха-ха-ха-ха», безудержно захохотал Ван Ян и крикнул. «Джошуа, Джошуа, просыпайся, у тебя теперь проблемы». «Нет, у тебя теперь жена, ха-ха, просыпайся». Джошуа замычал, несколько раз перевернулся с боку на бок, в итоге все-таки медленно открыл глаза и сонно произнес. «Что, о чем ты, и почему у меня покалывает в плече?» Он, протирая глаза, опустил голову и оцепенел на несколько секунд, а затем истошно завопил. «А-а-а, что за фигня, мое плечо, там тату с Иисусом. Приятель, мне кажется, тебе сейчас не о тату надо заботиться, боже мой, ха-ха». Ван Ян чуть ли не задыхался от смеха. Он потряс брачным свидетельством и кинул Джошуа, сказав: «Тебе стоит посмотреть вот это, Джошуа. Думаю, у тебя проблемы, это, ха-ха, ты женился на Скарлетт». Он схватился за больной лоб и сквозь смех с паузами произнес: «Но это не Йоханссон, а Джексон, Скарлетт Джексон. Не понимаю, что ты мелишь». Джошуа недоумевающе нахмурился, некоторое время поглядел на татуировку на плече, наконец подобрал корочку и шепотом прочитал: «Джошуа Альба, Скарлетт Джексон, законная супружеская пара». Он почесал голову и, стараясь докопаться до сути, вымолвил: Джошуа Альба, это вроде бы я, а Скарлетт Джексон». Он изумленно выпучил глаза и лишь спустя несколько секунд тревожно закричал: «Кто она?» «Джастин Лин, Р. 1971, американский режиссер китайского происхождения, в нулевых известен фильмом «Тройной форсаж». Далее примечание автора. В 2001 году Джастин принял решение и использовал с десяток кредиток, чтобы снять фильм «Завтра повезет больше». В 2002 году картина участвовала в фестивале Sundance. Здесь же это решение отложено на 2002 год. Американский писатель Бен Мезрич в сентябре 2003 года выпустил роман «Удар по казино», основанный на жизни реального человека Джеффа Ма. Здесь же роман появился на свет раньше, в 2001 году. Кстати, в 2008 году по роману был снят фильм «21». Том Уэллинг и Джейми Уэйт поженились в мае 2002 года, здесь же свадьба перенесена на январь. Глава 148. «Круто и весело, убейте меня». На тканевом диване в просторной изящной гостиной лежал обессиленный Джошуа и со страдальческим видом говорил: «Господи Иисусе, надо же было так жениться, а уже на следующий день решить разводиться». Он тяжело вздохнул и закрыл лицо руками. «Почему это произошло именно со мной? У меня в резюме появится пункт «бывшая жена», у меня с ней даже ничего не было». «Ха-ха-ха», — тихо хихикал Ван Ян, сидя со скрещенными ногами на краю дивана. Увидев подошедшую с пакетами со льдом Джессику, он произнес: «Скарлетт Джексон». Джессика угрюмо ухмыльнулась и раздала по одному пакету обоим людям. Ван Ян, приложив пакет ко лбу, с улыбкой промолвил: «Джошуа, вообще-то Скарлетт очень горячая. Может, вам остаться вместе? Не разводитесь». Джошуа стиснул зубы. «Только если бы это была Йоханссон». Он прикрыл глаза пакетом и обидчиво сказал: «Не хочу дальше жить, не хочу. Даже не знаю, что и сказать вам двоим». Джессика похлопала Ван Яна по плечу и уселась рядом. «Хорошо, что никто не пострадал». Она поглядела на тату на плече Джошуа и не удержалась от смеха. «И почему я не мальчик? Я бы тогда тоже могла идти на такие безумства». Джошуа усмехнулся и наконец нашел повод поиздеваться над другими. «Если ты мальчик, тогда Ян должен быть гомиком». Ван Ян улыбнулся, ничего не ответив. Джессика, вскинув брови, произнесла: «Вот поэтому лучше останусь девочкой, буду творить женские безумства». Она посмеялась и с любопытством спросила: «Так чем вы все-таки занимались прошлым вечером, что все так обернулось?» После бешеной ночи четверо друзей дождались, когда более-менее протрезвеют, возместили ущерб отелю Caesars Palace. Джошуа по мобильнику связался с новоиспеченной женой, признал свою ошибку и договорился через несколько дней оформить развод, после чего четверка вернулась в Лос-Анджелес. У всех кружилась голова, они испытывали слабость в теле и, естественно, не решились сесть за руль на обратном пути, поэтому вялые сели на часовой авиарейс. Далее полуживые Ван Ян и Джошуа на такси добрались до Беверли-Хиллз. Сейчас было 4 часа дня, у обоих до сих пор побаливала голова. Несмотря на больную голову, Ван Ян необычайно ясно мыслил. Вот только воспоминания о вчерашнем вечере разбились на множество разрозненных кусочков, часть из которых дожидалась, когда их достанут из глубин памяти, а часть окончательно предалась забвению. Ван Ян, насупившись, задумчиво произнес: «Могу лишь вспомнить отдельные моменты. По идее, нам нельзя раскрывать детали мальчишника в присутствии девочек, но, Джессика, ты сейчас, считай, наш братан». «Спасибо». Джессика пафосно обняла ладонью одной руки кулак другой и поцеловала Ван Яна в щеку, со сладкой улыбкой сказав: «Братан». Джошуа тут же закричал: «Не бесите меня, мне сейчас нельзя видеть никаких любовных штучек, иначе я сойду с ума». Джессика взмахнула правой рукой, сказав: «Пожалуйста». Ван Ян заводил глазами и, держа на лбу пакет со льдом, произнес: «Что ж, мы приехали в Лас-Вегас, сначала выпили в номере отеля, не знаю, сколько бутылок. Думаю, когда мы вышли из номера, все четверо уже были пьяны». «Так, Джошуа?» «Не знаю. Должно быть, были пьяны», — тоже пытался вспомнить Джошуа. На него нахлынули смутные воспоминания, и он сообщил: «Затем мы пришли в казино, они закупили фишек на 10 тысяч долларов, я запомнил эту цифру, потому что только я один купил фишек на 500 долларов, дерьмо». Ван Ян кивнул: «Ты тогда еще сказал, что заработаешь себе на спорткар». Джессика засмеялась, Джошуа же не стал ругаться и тяжело вздохнул. «Ян сказал, что игровые автоматы обманывают, там не играйте, рулетка обманывает, там не играйте. В конечном счете мы пошли играть в блэкджек. Нам с Томом и Закари не подфартило, мы быстро проиграли все фишки. Но Ян, этот тип, мое почтение». Он показал большой палец. «Играть в азартные игры у него получается классно, вдобавок ему везло. Он выиграл много денег, а один раз ему выпал блэкджек. Ян сказал, что он этот, как его, что?» Призадумался Ван Ян, внезапно в голове промелькнуло воспоминание, и он с улыбкой вымолвил: «Джефф Ма». Джошуа закивал, говоря: «Да, да, да, Джефф Ма». Потом мы вышли из отеля, собирались в другом месте развлечься, почему-то пришли в тату-салон. Договорив до этого места, он замолк и, похоже, что-то вспомнил. Ван Ян выпучил глаза, оба человека уставились друг на друга. Кое-что все-таки нельзя было рассказывать братану. Ван Ян взял слово: «Джошуа набил себе голову Иисуса, а потом, не могу вспомнить, голова болит». Он страдальчески закрыл глаза, Джошуа мучительно промолвил: «То же самое, но еще сильнее у меня болит сердце, не хочу дальше жить». Джессика, оставив это без внимания, кивнула и, проанализировав то, что они только что рассказали, неожиданно спросила: «Кто такой Джефф Ма?» Джошуа нерешительно произнес: «Он вроде написал книгу, книгу про то, как научиться играть в карты». Ван Ян невольно улыбнулся, сказав: «Нет, на основе его реальной истории Бен Мезрич написал роман. В прошлом Джефф Ма учился в Массачусетском технологическом институте, МТИ, к тому же собирался поступить на медфак в Гарвард. Однажды двое студентов втянули его в тайную организацию, команду МТИ по блэкджеку. Эта команда состояла из гениев, которые были сильны в цифровых вычислениях. Они изучали систему подсчета карт в блэкджеке, обменивались друг с другом опытом и за игровым столом руководствовались холодными цифрами, составляющими сложные комбинации. Они каждые выходные ездили в Лас-Вегас ради большого куша и однажды за вечер смогли выиграть более 900 тысяч долларов. Они стали кошмарным сном для крупных и мелких казино Лас-Вегаса. Игорные дома, естественно, не собирались оставаться равнодушными, но наука и техника в 90-х еще не были такими прогрессивными, имелись только посредственные устройства наблюдения. А эти талантливые студенты являлись обычными игроками, они всегда маскировались под разных людей: спортсменов, бизнесменов, иностранцев. Они обводили вокруг пальца игорные дома и их частных детективов. На протяжении продолжительной игры в кошки-мышки Джефф Ма со своими товарищами выиграл почти 10 миллионов долларов. Частные детективы постепенно собрали зацепки и по камерам видеонаблюдения установили их личности. После разоблачения Джефф Ма со своими людьми был занесен в черные списки почти 100 игорных домов Лас-Вегаса и всей Америки. Пусть даже подсчет карт не выходил за рамки закона, суд поддержал это решение. Студенты МТИ взяли штурмом Лас-Вегас и впоследствии были изгнаны из этого города, но сейчас они жили прекрасно, продолжая добиваться великолепных успехов в других сферах деятельности. А по мотивам их легендарной истории была написана и выпущена книга. Вот так, все игорные дома испугались их, никто не решается запускать их играть, восхищался Ван Ян. И это впечатляет. У Джошуа от рассказа кровь забурлила в жилах, он возбужденно вымолвил. Вот оно как, оказывается, невероятно. Это правдивая история, круто. Хотел бы я посмотреть на лица владельцев казино в тот момент, наверняка они были шокированы. Джессика же недоуменно нахмурилась и спросила, ага, круто, но неужели никто в этих казино не избил их, не знаю, но в кино всегда есть такое. Да, в книге тоже это есть, пожал плечами Ван Ян, разумеется, это было сделано, чтобы сюжет выглядел более эффектным, но в реальности ничего такого не было. Джефф Ма говорил, что с ними никогда не обращались грубо, сотрудники казино лишь прогоняли их, и все, он усмехнулся и добавил, только подумайте, они гении МТИ, вдобавок нет ничего противозаконного в подсчете карт, им бы вряд ли навредили. На самом деле книга во многом отличается от реальности. В книге есть один профессор, в книге «Удар по казино» главный герой Кевин Льюис, Джефф Ма, не в состоянии заплатить 300 тысяч для поступления на медфак в Гарвард, это вымысел. Далее профессор Мид завлекает его в команду, профессор, вымышленный, их жестоко избивают, это тоже вымысел. Ага, кивала Джессика, слушая Ван Яна. Джошуа вдруг о чем-то подумал, привстал и радостно произнес, чувак, я, кажется, помню, как ты сказал, что экранизируешь книгу. Это отличный сюжет. Ян, это правда, но ты же только недавно закончил снимать район 9, поразилась Джессика. У меня много времени, разве нет? Это и впрямь хороший сюжет. Я экранизирую книгу, не факт, что сейчас, но когда-нибудь точно, воодушевился Ван Ян. Эта идея зародилась вчера ни с того ни с сего и теперь привязалась к нему, прочно привязалась. Он повернулся к Джессике и с улыбкой сказал, «Дорогая, не могла бы ты принести ту книгу из моего кабинета, «Удар по казино», она прямо на столе, спасибо». Джессика откликнулась, встала и ушла. Ван Ян ненадолго призадумался и неожиданно спросил, «Джошуа, ты выслушал историю про Джеффа Ма и его команду, как тебе она? Здесь нужно еще какие-то комментарии?» Изумленно развел руками Джошуа и громко промолвил, «О, это просто уму непостижимо, это круто, а то, что их не избили и они прекрасно живут дальше, по-моему, это еще круче, понимаешь, и впрямь тяжело поверить, что эта история случилась на самом деле». Несколько человек обчистили все казино Лас-Вегаса, но никто не мог ничего им сделать, они еще и кайфовали на свободе, на его лице нарисовалось восхищение. «Да это ведь легендарные личности. Неплохо сказано, неплохо». Сжал кулаки Ван Ян, довольно улыбаясь, хотя по-прежнему ощущал некоторую слабость в теле. «Думаю, это первое, чем впечатлит зрителей данная история и почему они будут ждать выхода фильма. В этом суть». В этот момент вернулась Джессика и передала ему книгу. Ван Ян, листая книгу, спросил, «Эй, если бы вам доверили снимать эту историю, как бы вы сняли?» «Что бы вы сняли?» Он открыл случайную страницу. «Историю можно развить по-разному, вариантов очень много. Можно снять биографию Джеффа Ма, а можно снять драму про команду. Можно сделать историю серьезной, подлинной или комедийной. Можно даже снять молодежную картину». Джошуа убрал пакет со льдом и, наморщившись, задумчиво сказал, «Не знаю, наверное, снял бы комедию, хотя нет, нет, не годится, я бы снял крутой, воодушевляющий фильм о том, как Джефф Ма со своей компанией громит игорные дома и как владельцы этих казино задыхаются от злости». «Я», задумалась Джессика, свесив голову на бок, «если бы мне доверили снимать, скорее всего, я бы получила золотую малину. Тем не менее я бы не стала снимать что-то слишком серьезное, но и смешную комедию не стала бы из этого делать», она улыбнулась. «Мне интересно, как они проделывали свои трюки. Интересна система подсчета карт, а еще их маскировка и тайные жесты, о которых ты рассказывал. Мне кажется это любопытным». «Ясно, как пожелаете». С серьезным видом кивнул Ван Ян и перевел взгляд на книгу. «Мне надо хорошенько поразмыслить». Услышав это, Джошуа лег обратно на диван, сказав, «Тогда я спать». Джессика гакнула, встала и произнесла, «А я тогда схожу в магазин, куплю продуктов, в холодильнике пусто». пока сами за собой присмотрите». Договорив, она взяла с чайного столика сумочку и пошла на улицу. Читая книгу в руках и задумавшись о реальной истории Джеффа Ма, Ван Ян постепенно погрузился в глубокие размышления. Эту легендарную историю можно снять во многих жанрах, а во время сегодняшнего возвращения домой он в своей голове посмотрел будущий фильм под названием «21», экранизацию книги и истории. Данный фильм был снят в жанре драма, но вышел ужасным. Ван Ян вынужден был признать, что картина заурядная, скучная, раздражающая и поистине низкосортная, тема совершенно не была раскрыта. На сайте Rotten Tomatoes 35% свежести, на Metacritic 48 баллов из 100. 21 не ухватилась за ключевые моменты и суть этой истории и лишилась должной уникальности. Уникальности, которая была у оригинальной истории. Прежде всего, это касалось кое-каких высокоинтеллектуальных деталей, включая механизм функционирования целой команды, систему подсчета карт, жесты, тайный язык, а также то, как члены команды насмехались над игорными домами, как играли в кошки-мышки с детективами. В общем, как они проделывали свои трюки. Однако в кино все это было описано поверхностно, сцены за игровым столом были показаны в ускоренной съемке, не создавалось ощущение профессионализма, высокой расчетливости, и команда гениев не была раскрыта. Уникальность этой истории превратилась в какие-то дешевые уловки, и фильм неудачно определился с врагами. Враг у команды был только один. Игорные дома и их детективы, которые состязаются со студентами в уме, а не коварный, жаждущий денег профессор или бессмысленные, банальные противоречия внутри команды. Враги определяют акценты направления развития истории, определяют, что в конце концов хочет эта история донести, а в 21-м, вероятно, хотели донести, что получать деньги даром и становиться в одночасье богатым, это неправильно, так не может продолжаться вечно, поэтому в финале профессор, главный герой и команда лишились заработанных денег, превратились в бедняков и вернулись к прежней жизни. Это самое отвратительное в фильме. Играть в азартные игры ради легких денег – неправильно, но эта идея не подходит для данной истории. Те люди не играли в азартные игры, не нарушали закон, а занимались подсчетом карт. Они должны демонстрировать научные знания, а не учить морали. На самом деле незачем так все усложнять, не нужно добавлять особой серьезности в историю. Чем больше серьезности будет добавлено, тем больше история будет казаться заурядной и тем больше она лишится своей настоящей легендарности. Главный герой со своими товарищами одурачен профессором. Он схвачен и избит начальником охраны. В итоге он в сотрудничестве с начальником охраны одурачивает профессора. Потом он сам одурачен начальником охраны. Студенты остаются ни с чем. В этих проблемах нет ничего крутого. Они разрушают ожидания зрителей на фильм и приводят в ярость. Чем Джефф Ма и команда MT-21 впечатляют и чем данная история привлекательна, так это тем, что это реально случившаяся легенда, что они одурачили казино, что они захватили Лас-Вегас, что они прибрали к своим рукам 10 миллионов. Они поставили игорные дома в безвыходное положение, отчего те вынуждены были занести их в черный список. Победителем с самого начала и до самого конца являлась эта группа студентов Массачусетского технологического института. Суть этой истории заключалась в том, что гении с высоким IQ покорили Лас-Вегас, они смеялись последними. Их профессионализм, их высокий интеллект, вот в чем крутость истории, а разгром казино и издевка над частными детективами – высшие проявления крутости. Это должен быть фильм, при просмотре которого ты с восторгом и наслаждением ахаешь и охаешь. «Мне нельзя повторять ошибки», – прошептал Ван Ян и пролистнул несколько страниц книги. В его голове уже смутно появились кое-какие идеи. Он напишет крутой, профессиональный сценарий, который уловит суть этой истории. Эта работа явно займет не один и не два дня. Он считал, что ему еще надо связаться с Джеффом Ма, Беном Мезричем, а также с кое-какими экспертами, профессорами и частными детективами, которые предоставят профессиональную помощь. Но кто сыграет Джеффа Ма? Подумав об этом вопросе, Ван Ян нахмурился. В будущем фильме 21 главным героем сделают белого парня по имени Бен Кэмпбелл. Естественно, его сыграет белый актер. Это еще один серьезный недостаток фильма. В голове Ван Яна имелась соответствующая информация о том, что такое изменение вызовет огромное недовольство и протест со стороны азиатско-американского населения. Потому что в реальности Джефф Ма по прозвищу Intel являлся важнейшим участником, внесшим огромный вклад в команду, и большинство членов команды были азиатами, но в конечном счете Джеффа в 21 сделали белым. Впрочем, в команде из 5 человек осталось 2 азиата, невзрачная девушка и мелочный, любящий красть вещи парень. Был показан один из типичных образов азиатов на большом экране, мелкий воришка. Джеффа на удивление не возмутился этим изменением, за что азиатские интернет-пользователи осуждали его, называли национальным изменником и заявляли, что не пойдут смотреть этот дерьмовый фильм. Джеффа же сказал: «Я больше ценю актерский талант. Если бы кинокомпания произвольно взяла на мою роль какого-нибудь азиатского актера, например, японца или корейца, это было бы еще большим оскорблением». Ван Ян не собирался допускать подобной ситуации в своем фильме. Джеффа, китаец, и главный герой на экране непременно будет китайцем. Если захват Лас-Вегаса своим умом считать славой, тогда эта слава принадлежит китайцам. Почему китайцев всегда выставляют хулиганами, сквернословами, невежественными людьми? Даже в реальной истории их вытесняют белые. Если однажды в далеком будущем кто-то вдруг спятит и решит снять про волшебного юношу, неужели и его заменит белым актером? Это полный бред. Джеффа создаст новый кинообраз китайцев. Положительный герой больше не будет ограничен кунг-фу. У китайцев есть не только кунг-фу, но еще и привлекательный, умный, харизматичный гений МТ. Это также была одна из причин, почему Ван Ян так сильно хотел экранизировать эту историю. В реальности Джеффа имеет простодушную внешность, его нельзя назвать неписанным красавцем. Однако в фильме он обязательно должен быть красивым. Где же найти такого Джеффа? Высокого, привлекательного, окутанного аурой высокого интеллекта и гениальности, способного 21-летнего актера с китайскими корнями, к тому же он должен хорошо разговаривать по-английски. Пусть даже Ван Ян и сам знал китайский, тем не менее главному актеру придется взаимодействовать с другими актерами и членами съемочной группы, а для этого потребуется определенный уровень владения английским. Желательнее всего, чтобы это был американец китайского происхождения, долгое время проживший в Америке. На то было несколько причин. Во-первых, акцент. Актер с американским акцентом будет сильнее походить на Джеффа и легче получит признание общественности. В то же время его статус сможет в определенной степени смягчить гордость и предубеждение аудитории. Но еще более важная причина заключалась в том, что китаец, знакомый с американской культурой, явно будет иметь глубокое понимание сценария и лучше проработает образ своего персонажа в нужном ключе. Но где произвести поиски? Ван Ян понимал, что в Голливуде точно не сыскать, здесь отсутствовали молодые звезды китайского происхождения, так как не хватало возможностей и условий для развития и существования актеров-китайцев. Поэтому взгляд Ван Яна упал на Китай, где была территория китайцев, которая манила своими карьерным ростом иностранных китайцев. Хотя Ван Яну было почти 22 года и он ни разу не был в Китае, Гонконг ему был совершенно не чужд, поскольку его детство прошло, с одной стороны, за просмотром голливудских фильмов, с другой стороны, за просмотром гонконгских. Гонконгский кинематограф обладает яркой индивидуальностью и шармом. Одним из его закоренелых фанатов является Квентин Тарантино, чьи работы подверглись глубокому влиянию гонконгских картин. В детстве и во время учебы в Южно-Калифорнийском университете многие гонконгские фильмы сильно поразили Ван Яна. Их специфические художественные приемы, например, бессловесный зрительный контакт, немой конфликт, заставляли его восторгаться. Оказывается, еще и так можно снимать кино. А в плане фильмов про азартные игры Голливуд и Гонконг, можно сказать, совершенно отличаются. Гонконг всегда круто и натурально изображает всяческие махинации. В его картинах есть вкус реалистичности. Кое-чему Голливуду стоило бы у него поучиться. Конечно, из-за аудитории, бюджета и продолжительности съемочного процесса у Гонконга есть одна особенность. За одним хорошим фильмом следует куча низкосортных подражающих картин, пока опять не появится что-то свежее и интересное. Ван Ян уже давно не смотрел гонконгских фильмов и не знал, есть ли там подходящие на роль Джеффа актеры. Он помотал головой и пока мысленно отложил в сторону этот вопрос. «Окей, пока подумаем насчет главной актрисы», – прошептал он. По его первоначальному замыслу, фильм будет называться «Командом Т-21», лидером этой команды больше не будет профессор, ибо не будет самого персонажа, благодаря чему фильм не только будет соответствовать реальности, но еще и будет казаться более крутым. «Мы гении», – а не группа детишек под руководством учителя. Это наша собственная идея, мы не нуждаемся ни в каких наставлениях, а лидерство в команде достанется главной героине. Она невероятно крутая альфа-женщина с выдающимся ИК, внимательная к мелочам, холодная, с лидерскими способностями. Именно она втянет главного героя в свою компанию. Она и главный герой являются большими игроками в команде, остальные трое людей – малые игроки. Так называемые малые игроки в каждой партии играют по минимальной ставке, занимаются подсчетом карт за столом, оценивают, когда дилеру выпадут невыгодные карты, после чего подают большим игрокам знак «вступить в игру». Большие игроки умеют подсчитывать карты еще лучше, они невозмутимы, не поддаются эмоциям, особенно везучи, их задача – выиграть деньги. Естественно, чем больше выигрыш, тем лучше.